Раздел 10. Это интересно. Спартак Ахметов. Кровавая история великих камней. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Едва ли найдется человек, который при виде драгоценного камня останется равнодушным. Немаловажную роль в том возбуждении, которое вызывает в нас драгоценность вообще, играет, конечно, магия богатства. Но драгоценные камни прекрасны вне зависимости от того, сколько они стоят. Они самоценны. Это загадка и чудо природы. Их цвет, чистота, игра света вызывает сильнейшее восхищение. Как изумительно прекрасен огненно-красный цвет рубина или живой зеленый цвет изумруда, а как хорош царственно-синий сапфир, золотисто-желтый топаз. Но, безусловно, царем всех камней, вершиной творчества природы, является алмаз. Он обладает чудесной способностью исторгать волшебный огонь, посылая из таинственной глубины ослепительные лучи света от небесно-голубого до пламенно-красного. Драгоценные камни были всегда так божественно прекрасны, что человек не мог поверить, будто эти чудные творения могли стать игрой случая. Им всегда приписывались всевозможные сверхъестественные свойства. Они исцеляли болезни, влияли на судьбу, привораживали любимых, охраняли и губили. Увы, драгоценные камни пробуждали в людях не только восторг, но и алчность, зависть, коварство. Такова их участь. История хранит множество легенд и действительных событий, связанных с этими побочными свойствами драгоценных камней. Наиболее известные получили даже общее название «исторические камни». О некоторых из них рассказывает кандидат геолога минералогических наук Спартак Фатыхович Ахметов. Пожалуй, во все времена больше, чем золото, приковывало к себе глаза и души людей другой земной минерал — алмазы. Чтобы завладеть самыми большими и знаменитыми из них, не жалели ни денег, ни жизней, ни царств. И алмазы становились не меньшими движителями истории, чем императоры, шахи и короли. С несколькими всемирными знаменитостями можно познакомиться в алмазном фонде СССР в Кремле. Вот вращается на подставке бриллиантовая корона Российской империи, озаряя все вокруг ослепительными радужными огнями. Рядом с ней символы царской власти, держава и скипетр. В последнем холодным голубым светом сияет алмаз Орлов. Сквозь огромную алмазную пластину смотрит на нас император Александр I. Это так называемый портретный алмаз, явно индийского происхождения. В изысканных ювелирных украшениях сверкают голубые и розовые алмазы. Среди этого великолепия можно и не обратить внимания на удлиненный камень размером с мизинец со странными письменами на гранях. А ведь это едва ли не самый знаменитый бриллиант в мире — алмаз Шах, которым была оплачена кровь великого русского поэта Александра Грибоедова. Первые алмазы были найдены, судя по всему, в Индии. Сведения о них содержатся в написанных 2000 лет назад санскритских эпосах Махабхарате и Рамаяне. Богатейшее место рождения алмазов